Какая махина! Это и есть паровоз? А, точно! Вон из трубы пар идет. Только он почему-то черный. Чевостик, это вовсе не пар, а дым, который валит из трубы топки паровоза. Топка? Это где топят? А зачем, дядя Кузя? Кто-то в паровозе замерз и решил погреться? Нет, Чевостик. Кочегары жгут в топке уголь для того, чтобы в паровом котле паровоза закипела вода. Тогда образуется пар, и он приведет в действие паровую машину паровоза. А как пар может этот огромный паровоз с места сдвинуть? Объясни. Попробую. Правда, начать придется издалека. Вспомни, вот мы решили сварить суп. Поставили на плиту кастрюлю с водой, накрыли ее крышкой и начали нагревать. Вскоре вода начинает кипеть. А что при этом происходит с крышкой? Она начинает подпрыгивать и греметь. Правильно. Крышку кастрюли заставляет двигаться пар, в который вода превращается при кипении. Внутри паровоза есть плотно закрытый котел с водой. Рядом с ним топка. Ее растапливают, вода в котле начинает кипеть. И получается пар! Умница! Постепенно пара становится все больше и больше. В конце концов, накопившийся пар начинает двигать поршень. А поршень – это что? Поршень можно сравнить с крышкой, размер которой чуть меньше, чем размер котла. Поршень плотно прилегает к стенкам котла и не дает пару вырваться наружу. При помощи передаточных механизмов поршень соединен с колесами паровоза. Поэтому, когда поршень двигается, колеса тоже приходят в движение, начинают вращаться, и паровоз начинает ехать по рельсам и вести за собой вагоны поезда. Я вот думаю, люди сначала придумали, чтобы по рельсам лошади экипажи возили. Потом решили, что по железной дороге паровоз ездить может. А вот карете вместо лошадей паровую машину никто не догадался приделать. Ты правильно рассуждаешь, Чевостик. Именно так появился первый автомобиль. Это слово состоит из латинского слова «авто» – «сам». И мобиль – подвижный. То есть автомобиль в переводе означает «самодвижущийся». Первую самодвижущуюся повозку сделал в конце 18 века французский изобретатель Коньё. Это сооружение было неуклюжим и громоздким. В топке парового двигателя приходилось все время поддерживать огонь. Дровишек подбрасывать? Можно и дровишек. Здорово! Я даже стишок придумал. А ну, шофер, подбрось-ка дров. Сейчас обгоним детвору. У нас машина, будь здоров. У нас машина на пару. Да, машина была, прямо скажем, забавная. Широкого распространения она не получила. Но паровой автомобиль стал предком автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Внутреннего сгорания? Это как? Внутри машины, что ли, двигатель горит? Горит не сам двигатель, а горючее внутри него. Чаще всего это смесь бензина и воздуха. При горении этой смеси образуется газ, который толкает поршень. Ясно! Газ двигает поршень, поршень двигает колеса. Похоже на паровую машину. Дядя Кузя, а почему бензин с воздухом внутри двигателя горят? Не спичками же их поджигают? Нет, конечно. Для этого существует свеча зажигания. Так называется эта необходимая деталь автомобиля. В современных машинах свечи зажигания являются частью электрической цепи. Когда в этой цепи происходит короткое замыкание, возникает искра. Как в неисправной розетке! Верно! Этот принцип и сегодня используется в двигателях внутреннего сгорания. А первый такой двигатель был сконструирован во Франции в 1862 году. Изобретатель Этьен Ленуар прикрепил его к старой карете, соединил двигатель с колесами, и впервые карета поехала без лошадей. Это был исторический момент. Вот, наверное, лошади удивились. Как это без них научились обходиться? Дядя Кузя, а что лучше, двигатель внутреннего сгорания или паровой? Двигатель внутреннего сгорания. Он и меньше, и легче, и мощнее парового. Его изобретение стало огромным шагом вперед в развитии техники. Сначала, правда, многим казалось, что автомобиль – игрушка для чудаков-изобретателей. Но в 1885 году в Германии из ворот мастерской Карла Бенца выехал первый автомобиль, предназначенный для продажи. Это была серьезная машина на трех колесах с одноцилиндровым двигателем. Это какой-то новый вид двигателей? Нет, так называется двигатель внутреннего сгорания, который имеет форму цилиндра, широкой трубки, закрытой на концах. В ранних автомобилях двигатель состоял из одного цилиндра, внутри которого сгорала горючая смесь. Автомобиль с таким двигателем ехал неровно, рывками. В двигателях современных машин не меньше четырех цилиндров. Это позволяет им двигаться намного ровнее своего дедушки, автомобиля Бенца, с которого началась автомобильная эра. Время лошадиных повозок и экипажей уходило в прошлое. Правда, первые автомобили внешним видом мало отличались от карет. Почему, дядя Кузя? Потому что кареты, до того, как появились автомобили, существовали уже сотни лет, и людям было сложно сразу отказаться от того, к чему они привыкли. За внешнее сходство с каретами первые автомобили называли безлошадными экипажами. А можно на эти безлошадные экипажи посмотреть? Конечно. Настраиваю время скок. Германия. Конец 19 века.